Елена Лаптева. Лучшие скороговорки для развития речи. Предисловие автора. Сборник русских скороговорок, который вы сейчас слушаете, будет интересен и полезен совершенно разной аудитории. Логопедам и их пациентам, актерам, дикторам, коучам, преподавателям театральных вузов, а также всем, кто хочет улучшить артикуляцию, дикцию, четкость и беглость речи. В пособии приведена 1000 русских скороговорок, часть из которых народные, а часть созданы различными авторами, включая и автора самого пособия. Заранее приносим извинения, если не будет указано чье-то авторство, поскольку многие авторские скороговорки стали народными, передаваясь из уст в уста. Данное пособие предлагает скороговорки как способ отработки произношения конкретных звуков, однако при использовании приведенного материала, например, в детской аудитории, целесообразно доверить выбор скороговорок и объяснение значения некоторых слов взрослым. Аудиокнига может быть рекомендована взрослым и студентам, самостоятельно изучающим русский язык, а также преподавателям и логопедам в качестве пособия по обучению фонетике русского языка. Все скороговорки разделены на группы в зависимости от наиболее часто встречающегося звука, звуков и сочетания звуков. Сначала приводятся согласные звуки, при этом отрабатываемые звуки располагаются в соответствии с алфавитом. В любом случае, оглавление поможет вам отыскать варианты скороговорок с нужным звуком, звуками. Если скороговорка приводится для одного звука, а затем для другого, повторно указывается тот же самый номер, только заключенный в скобки. Помимо номера в скобках, возле таких скороговорок в конце указываются те звуки, сочетания звуков, в разделе которых они встречались ранее. Скороговорки, предназначенные только для взрослой аудитории, отмечены буквой «В». Вторую часть завершает список использованной литературы. В конце аудиокниги приведены толковый мини-словарь с объяснением некоторых редких слов и алфавитный указатель. В алфавитном указателе вы найдете слова, встречающиеся в тексте скороговорок и представляющие некоторые, а иногда и значительные трудности с точки зрения произношения. Здесь приводятся в основном только начальные формы слов, то есть существительные в именительном падеже единственного числа, за исключением существенно отличающихся форм множественного числа. Глаголы в неопределенной форме, прилагательные мужского рода в единственном числе, а также некоторое количество наречий, причастий и других знаменательных и служебных частей речи. В указателе также можно найти имена собственные, имена людей, животных, названия городов и так далее. После каждого слова через запятую указаны номера скороговорок, в которых встречается данное слово. Надеемся, данное пособие будет не только интересным, но и полезным для слушателей. Желаем приятной и с пользой провести время.